В конце апреля 2001 года Буш сделал заявление для печати по случаю 100 дней его пребывания на посту президента США. В этом заявлении не было ни слова о России, даже в той части, где Буш говорил о проблемах международной политики. Буш выделил лишь три группы проблем – Ближний Восток, отношения с Китаем и Тайванем, проблемы НАТО. Поясняя планы по ПРО, он отметил, что Америка должна более четко донести свою позицию до европейских союзников, а о возражениях Москвы даже не упомянул. Но и Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию в апреле 2001 года ничего не сказал ни о проблеме ПРО, ни о Соединенных Штатах. До июльского саммита стран «восьмерки» в Генуе оба президента не планировали никаких встреч друг с другом. Только в мае 2001 года Джордж Буш позвонил Владимиру Путину. Разговор был кратким, но он все же стал началом диалога. В конце концов, было решено, что после визита в страны НАТО Буш должен встретиться с Путиным. Эта встреча состоялась 23 июня в живописном замке недалеко от Любляны в Словении. Она продолжалась несколько часов. Хотя Владимир Путин и поднял тему исламского экстремизма и международного терроризма, Буш старался связать все обсуждения с темой ПРО и опасностями, которые исходят для США от Ирана, Ливии и Ирака. По свидетельству Буша, он сказал Путину в самом начале: «Посмотрите на меня. Если вы думаете или вам кажется, что я стараюсь взять над вами верх и пытаюсь ослабить Россию, то нам практически не о чем разговаривать. Мы можем заняться дипломатическими тонкостями. Вы должны определиться. Вы должны посмотреть на меня и решить, враждебен ли я или нет, хочу ли принизить значение России, или я хочу иметь друга и союзника, с которым можно торговать и жить в мире. И если ваше мнение будет отрицательным, то у нас будет интересный, но короткий разговор. Затем мы выйдем на публику и будем делать вид, что у нас была очень хорошая беседа». И он, Путин, посчитал, что это интересное предложение. Ну и Путин спросил у Буша примерно о том же самом. Похож ли он на человека, который хочет Америке зла, который не хочет ни торговать, ни дружить с Америкой? И Буш также посчитал это предложение интересным. «Я посмотрел в глаза этому человеку. Я смог почувствовать его душу», — сказал в тот же день Буш о своем собеседнике. «Я понял, что могу ему доверять, и пригласил его приехать осенью на мое ранчо в Техасе». Эти слова вызвали много иронических комментариев в американской прессе, которая относилась к Владимиру Путину без всяких симпатий. В Люблине у Буша и Путина не было переговоров. Это был разговор двух сравнительно молодых президентов, каждый из которых изложил другому свою точку зрения. Джордж Буш так и сказал: «Мы молоды, зачем же нам привязываться к прошлому? Это не переговоры Никсона с Брежневым. Почему бы нам не подумать, чтобы внести нечто новое во встречу Буш-Путин и в отношения между нашими странами? В отдаленной перспективе наши проблемы будут заключаться в Китае, а не в Америке. Вы европеец, президент, у вас в НАТО нет врагов. НАТО — это хорошо для вас, а не плохо. НАТО не создает для России проблем». Президент Путин не мог, конечно, согласиться с этим и даже на заключительной пресс-конференции говорил о трех проблемах, которые создают для России и НАТО, и ПРО. Однако Путин готов был обсуждать эти проблемы в духе Любляны. Путин был доволен встречей в Любляне. Он говорил уже в начале июля 2001 года в беседе с итальянскими корреспондентами, что для него лично было очень важно встретиться с американским президентом и выслушать его аргументы, даже просто познакомиться. «Понимаете, — заметил Путин, — когда у лидеров двух стран, обладающих таким огромным ядерным арсеналом, складываются доверительные отношения, здесь надо чувствовать человека, чувствовать интонацию». Позитивные результаты встречи Владимира Путина и Джорджа Буша в Генуе не свидетельствовали, однако, о каком-то крутом повороте в отношениях между США и Россией. Изменились атмосфера, стиль, уровень и масштаб этих отношений, но не их существо. не возражая категорически против проведения в Северной Америке очередной серии первоначальных испытаний некоторых систем ПРО, президент Владимир Путин, вернувшись из Генуи в Москву, поручил Министерству обороны ускорить проведение самых крупных за последние 15 лет военных маневров российской стратегической бомбардировочной авиации и ракетных сил. И направление запусков межконтинентальных баллистических ракет, и маршруты российских стратегических бомбардировщиков предполагали наличие условного противника не на юге или на юго-востоке, а на северо-западе и северо-востоке. По принятым всеми крупными державами правилам, районы учений и ракетных запусков были обозначены заранее. С особым вниманием за российскими маневрами готовились наблюдать в Пентагоне и штабе НАТО в Брюсселе. Утром 11 сентября Владимир Путин находился в Кремле, предполагая наблюдать за самыми крупными учениями российских стратегических сил. Джордж Буш отправился в этот день в штат Флорида для встречи с учащимися одной из рядовых американских школ, поскольку во Флориде, как показали президентские выборы 2000 года, новый американский президент был не особенно популярен. Неожиданные и драматические события 11 сентября 2001 года изменили, однако, ситуацию в мире и планы всех мировых политических лидеров.